Глава 8. Среда. До среды оставалось 2 дня, а работа предстояла немалая. Шутка ли превратить Тартугу в обычный, ничем не примечательный участок? Но Гвоздик и Шкипер взялись за дело серьезно. Флажки и гирлянды из лампочек сняли, правда, с колокольчиками, вилками, ложками и прочим звенящим волшебством пришлось повозиться. Не один год шкипер навешивал всю эту красоту. «А что будем делать с ласточкой?» — спросил Гвоздик. «Ха!» — задумчиво протянул шкипер. «А оставить нельзя?» «Нельзя! Обычные пенсионеры-баркасы в саду не держат!» — покачал головой Гвоздик. «Но от Тартуги совсем ничего не осталось». «Мы все вернем, обещаю. Главное сейчас — это убедить доктора, что ты не псих». Шкипер вздохнул. «Тут не поспоришь. Ласточку решили закрыть сухими ветками, старыми досками и выдать за кучу хлама. Не лучший вариант, но другого Гвоздик придумать не успел». И вот наступила среда. Шкиперу расчесали бороду, засаленную тельняшку поменяли на почти чистую рубашку, относительно чистую. Ладно, совсем не чистую, но все-таки рубашку. Вместо пиратской повязки — стеклянный глаз. А вот под банданой шкипер прятал лысину. Лысина, по мнению Гвоздика, никуда не годилась, и ее замаскировали кепкой. «Ну вот, теперь пойдет». Гвоздик оглядел шкипера и остался доволен. Шкипер переминался с ноги на ногу, крутился и тер слишком узкий ворот рубашки. «А ты что скажешь, старушка?» — спросил он у Мэри. Коза тряхнула головой и отвернулась. «Я с тобой согласен. Выгляжу как сухопутная крыса». «Не крыса, а обычный пенсионер. На, держи». Гвоздик протянул старику газету. «Ой, это еще зачем?» «Чтобы быть в курсе новостей. Пенсионеры всегда знают, где что происходит». «Читать новости вредно для здоровья», — нахмурился шкипер. «А еще дом престарелых вреден для здоровья», — отрезал Гвоздик. Шкипер смирился и уткнулся в газету. А вот Гвоздик не мог усидеть на месте. Вдруг он что-то пропустил, вдруг не получится, вдруг он лишится места, где его любят, где не считают гвоздем в крышке гроба, и никто не смотрит свысока только потому, что Гвоздик еще ребенок. Тук-тук-тук. Гвоздик подпрыгнул. Это в калитку стучат? Или его сердце собралось выскочить из груди? Шкипер отложил газету и посмотрел на Гвоздика. Странный это был взгляд. Словно 2 разных человека на одном лице. Первый — ласковый и теплый, а второй — безжизненный и равнодушный. Так на Гвоздика смотрел папаша, когда доплывал до дна бутылки. По стеклянному. Только у шкипера глаз взаправду был стеклянный. А вот у папаши... «Пора, кажется», — шкипер вскочил с места. Газетные листы с шелестом упали на траву. Тут Гвоздик заметил, какое бледное у старика лицо, и занервничал еще больше. «Шкипер!» — Гвоздик подбежал и схватил его за руку. «Пираты никогда не сдаются!» «Свистать всех наверх!» — рассмеялся шкипер. А его зеленый глаз, тот, что настоящий, не стеклянный, говорил: «Верь мне, все будет хорошо». И Гвоздик поверил.